порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучит друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь. А чьих-то коварных, независимых слов. Хочется людям, чтоб услышал весь свет. Осторожно с любовью, ведь возврата к ней нет. В мире боли довольно, берегите любовь. От жестоких ударов и завистливых слов. Субтитры сделал DimaTorzok.